Судя по всему, всю ночь шел нудный холодный дождь. Утро было пасмурным, под ногами мешалась сырая пожухлая трава, замедляя мою пробежку. Однако я никуда не торопилась. Легкой трусцой бежала около тихого осеннего леса. Чуть в стороне осталось озеро, которое рядом с берегом уже покрылось легкой коркой льда. Одета я была не по погоде, в свой спортивный костюм с утепленной кофтой, под которой скрывалась кобура с пистолетом. Но для утренней пробежки моя экипировка была в самый раз. Осенний лес в это хмурое утро казался мрачным. Он жил своей размеренной тихой жизнью, в которой, казалось, не было ни одной живой души, кроме меня. И я надеялась, что не только меня. Пробежав примерно пару километров, я приостановилась, чтобы отдышаться. Не могу сказать, что я устала. Подобные пробежки для меня считаются нормой. У себя в Тарасове я бегаю больше. Просто вчерашний день забрал у меня много сил, и как следует восстановиться я еще не успела. К тому же мне надо было экономить силы для предстоящей схватки. Я, как ни в чем не бывало, сделала общеразвивающие упражнения, легкую растяжку и комплекс из дыхательной гимнастики. Осмотрелась вокруг, глянула на часы. Неужели я просчиталась? И он, для кого я продумала эту ловушку, не появится здесь. А ждать до завтрашнего утра мне не хотелось. И надеюсь, что ему тоже не захочется откладывать сие мероприятие. Не каждое утро может подвернуться такая возможность. С другой стороны, он мог каким-то образом почуять, что это ловушка. Тогда он уже сегодня покинет сельце и постарается затеряться. И такой поступок тоже будет указывать на то, что я права в своих умозаключениях. Тогда уже будем подключать следственную группу и переходить к плану «Б». Возможно, то, что я затеяла, выглядело немного безрассудным и опасным для меня. Конечно, за такую самодеятельность меня по головке не погладят. Поэтому мне следовало бы оповестить о своих действиях и намерениях ребят из следственной группы. Ну, во-первых, не факт, что они одобрили бы мою идею, а во-вторых, у меня были свои, личные счеты с этим деятелем, который затеял серийное убийство в тихом живописном поселке и пытался убить меня, и, скорее всего, захочет повторить свою попытку. Уверена, что я все правильно просчитала. Такой тип убийц не остановится. У него есть маниакальная, навязчивая идея, идея фикс, и он ни перед чем не остановится, пока не достигнет цели. Такие не отступают. Такие идут до конца. Он появился передо мной совсем неожиданно. Я снова возобновила бег трусцой и как раз огибала противоположную часть озера. Взбежала на небольшую опушку и засеменила вдоль берез с остатками пожелтевшей листвы. Он тоже был в спортивном костюме и изображал из себя утреннего бегуна. Он не проявлял никакой агрессии, а выглядел, наоборот, беспечным и доброжелательным. Улыбался и приветливо помахал мне рукой. «Татьяна, какая неожиданная встреча!» Слегка запыхавшись, обратился он ко мне. «Не знал, что ты любительница утреннего бега, а то бы составил тебе компанию. И не кажется тебе, что мы часто стали случайно встречаться? Возможно, это что-то значит». «Привет, Никита», — улыбнулась я ему. «А с чего ты решил, что эта встреча случайна?» Ничего не изменилось на его лице, но глаза никогда не выдадут. «Вот как? Что ты имеешь в виду?» «А то и имею, что эта встреча не случайна. Я ее запланировала, а ты попался». Я кокетливо ему улыбнулась. Несколько секунд он пристально смотрел на меня, пытаясь понять, насколько я серьезна в своих высказываниях. Потом сухо рассмеялся и ответил. «Ах, вот оно что! То есть ты просекла, что я совершаю утренние пробежки и решила меня подловить? Это что, такое своеобразное свидание? А напрямую нельзя было намекнуть?» «Нет, Никита, это не свидание. Это ловушка, в которую ты попался». «И никакие утренние пробежки ты не совершаешь. Это мне достоверно известно от твоей тетушки Римы. Бегаешь ты обычно вечером, а сегодня совершил свой утренний мацион ради меня. Разве не так?» На его лице застыла глупая улыбка. В глазах промелькнуло подозрение. Он как бы ненароком осмотрелся по сторонам, видимо, оценивая ситуацию. «Не переживай, Никита, я тут одна. Поэтому можешь со мной делать все, что захочешь. Что ты там удумал? Снова придушить? А может, зарезать? Или утопить в озере?» Я была готова, что он сейчас сорвется с места и побежит. Что ж, тогда пришлось бы играть в догонялки и, возможно, в перестрелки. Но парень совладал с собой. Лишь улыбнулся и сделал шаг в мою сторону. «Татьяна, ты чего? Ты бредишь? Тебя вчера, походу, хорошо по голове огрели». «Не подходи ко мне близко», — предупредила я и выставила перед собой руку. «Лучше оставайся там, где стоишь». Свой спрятанный под кофтой пистолет я пока не стала демонстрировать. Я прикидывалась перед ним беззащитной овечкой, которая вдруг возомнила себя зубастой волчицей. Возможно, он решит совершить нападение, чем выдаст себя с потрохами. Справиться с этим парнем в рукопашной я вполне смогу. Сегодня я к этому готова. Это вчера у него было большое преимущество в виде внезапного нападения, поэтому он так легко со мной справился. «Никита, я тебя раскусила», — продолжила я давить на него. «Ты все очень тщательно продумал, но совершил много промахов. Я бы сказала, достаточно наследил». Он несколько секунд смотрел на меня, не моргая. Потом как-то нервно усмехнулся и уселся прямо на сырую траву, прижавшись спиной к стволу березы. «Я чувствую, наш занимательный разговор затянется надолго. Будет интересно тебя послушать, детектив». Я продолжила стоять, лишь слегка подперев плечом ствол березы напротив. «Я тебе с удовольствием все расскажу. А ты потом, если я где-то ошиблась, подправишь меня. Никита, ты очень рассчитывал на наследство от своей любимой тетушки Риммы. Да, она все давно подписала тебе. Московскую квартиру, дом, все свои сбережения и накопления. Но у тебя абсолютно не было никакого желания дожидаться, пока тетушка скончается своей естественной смертью. А знаешь, какая у тебя была еще причина? Я навела о тебе справки и узнала много интересного. Во-первых, ты практически банкрот. Твоя автомастерская понесла сильные убытки и находится на грани разорения. У тебя большая задолженность по кредитке, плюс нехилый кредит. Тебе срочно нужны деньги, чтобы решить все эти финансовые проблемы. И наследство твоей тети было бы сейчас в самый раз. Да хотя бы московская квартира в Гранатовом переулке. Но твоя тетя Самодур продолжает в этой квартире держать квартирантов, а деньги с аренды хранить на счете. А ведь могла бы помочь своему единственному племяннику. Ай-яй-яй. Ну а любимый племянник не растерялся и решил убить свою тетушку, чтобы скорее стать наследником. Вот только есть одно «но». Если убить свою родственницу, то подозрения сразу лягут на тебя, как на единственного наследника. Поэтому был придуман маньяк. Я сделала небольшую паузу в своем занимательном рассказе, одновременно следя за реакцией моего слушателя. Как бы он ни владел собой, но едва уловимая мимика и странность во взгляде стали его выдавать. «А во-вторых, Никита», — продолжила я, — «ты действительно маньяк. Тебе даже не пришлось особо изображать из себя такого. Я также узнала и то, что ты состоишь на учете в психоневрологическом диспансере Рязанской психиатрической больницы. У тебя вялотекущая шизофрения плюс биполярные расстройства, которые, как известно, осенью частенько обостряются. Но это ладно, и с таким диагнозом можно спокойно жить и быть вполне безопасным для окружающих. Но в тебе что-то перещелкнуло, что-то послужило тем триггером, который сподвиг тебе перейти черту, выйти за грань. И ты вышел». Снова небольшая пауза, и я продолжила. «Ты, видимо, не раз слышал о тех давних преступлениях от своей тети Риммы, поэтому решил на этом сыграть, скопировать преступления тогдашнего маньяка. Ты сразу определил для себя, что всего будет 4 жертвы. Местная колдунья, местная сумасшедшая, старуха-самогонщица и твоя тетя. И вроде все началось, как и задумывалось, но потом что-то пошло не по плану. Знаешь, Никита, в чем ты прокололся? Интересно, да? Так я тебе расскажу. На кладбище ты потерял от своей куртки пуговку-заклепку, которую я там обнаружила возле могилы матери Бориса. К тому же ты там оставил свои следы от обуви. А на следующий день спохватился и, видимо, решил избавиться от этой одежды. Вот почему ты так спешно торопился в город, когда я тебя встретила у магазина. Тогда-то у меня уже что-то неуловимое промелькнуло в голове, но я не могла понять, что. А потом, когда ты якобы спас меня от пожара, я в таком состоянии не сразу заметила. Уже потом до меня дошло, что ты приехал из города, и на тебе была уже совсем другая одежда. От той ты избавился, а новую прикупил. Окей, но и тут ты допустил промах. Когда ты на меня нападал, ты наследил. А потом, когда уже меня спасал, то тоже оставил следы от обуви, потому что не во что было переобуться. Ведь около бани и в огороде должно было остаться 3 пары следов. Мои, нападавшего на меня, и твои. Но там осталось только 2 отпечатка, твои и мои. А значит, 3-го никого не было. И я не говорю про те следы, что, возможно, были около бани. Там все следы смыли пожарные. Я говорю про отпечатки от обуви, что остались около калитки и в огороде. А еще... У тебя, Никита, новая куртка, она двухсторонняя. Боковым зрением я успела заметить, что на нападавшем была темно-серая верхняя одежда. А потом ты появился передо мной в бордовой куртке. А когда я в машине поцеловала тебя и поправила воротник куртки, то заметила, что изнутри цвет куртки темно-серый. И да, вернемся к найденной пуговице. Она отлетела от рукава твоей старой куртки. Той куртки, в которой ты был тогда около магазина. Поэтому ты так и торопился. Видимо, чтобы я плохо тебя разглядела. По правде говоря, я тебя реально плохо тогда разглядела, и уж тем более не заметила оторванную пуговицу на рукаве. Но я запомнила модель куртки. И потом нашла в интернете точно такую же, что была на тебе. И на этой куртке оказались точь-в-точь такие пуговки, как та, что я нашла на кладбище. Я снова взяла тайм-аут в своем повествовании и также отметила, что во внешнем облике Никиты произошли некоторые изменения. И настолько разительные, что передо мной сидел уже совершенно другой человек. Выражение лица, перекошенная ухмылка, нервный тик чуть выше правой ноздри и взгляд. Этот взгляд говорил о многом. Передо мной сидел не обычный человек, а самый настоящий псих, одержимый своей маниакальной идеей. «Никита, теперь я с удовольствием послушаю тебя», — обратилась я к нему. Реакция была неоднозначной. Он вцепился руками в пожухлую траву и с силой ее вырвал из земли. Потом остервенело мял ее в ладонях, при этом то ли скалился, то ли смеялся. Зрелище было неприятное и устрашающее. Будто ты оказался в одной палате с психически больным человеком в момент его пикового обострения. На таких пациентов обычно вызывают санитаров и быстро их усмиряют хитрым уколом, таблеткой и смирительной рубашкой. В моем случае были лишь мои боевые навыки, хорошая реакция и пистолет. Но я пока не спешила пользоваться своим арсеналом усмирения. Попробуем дать нашему парню высказаться. «Она дура. Самая настоящая дура. Тупая старая корга». Словно не своим голосом процедил Никита сквозь зубы. «Она во всем виновата! Она! Сколько раз я намекал ей, чтобы отдала мне квартиру в Москве или сняла деньги со счета, или хотя бы сдала в ломбард все ее ненужные украшения, которые она уже не носила. Зачем ей было все это? Я не понимала никогда. Держалась за свое богатство как сумасшедшая, хотя сама из этого вообще ничего не заработала. Ничего! Просто в свое время удачно вышла замуж, а когда мать ее мужа убили, то все перешло им. И потом, муж тети Римы умер, и всем завладела она. А теперь это все должно было достаться мне, и досталось бы. Но я не мог ждать, не мог». Никита скривился в лице, словно его перекосила судорога. Потом он криво поухмылялся, просмеялся и, смотря перед собой стеклянным взглядом, продолжил. «И тетя Рима сама мне подала идею». Рассказывала не раз ту давнюю историю про маньяка, что без причины задушил 4 женщин, последняя из которых была свекровь моей тети. Та была словно барыня, жила дорого-богато, была одна после смерти мужа. Также и моя тетя, словно барыня, состоятельная. Она и должна была быть последней жертвой, ради которой все это и было придумано. Они все умирали ради нее, а новый душитель постепенно подбирался к ней, к своей драгоценной жертве. Чтобы ее единственный племянник потом сказал спасибо этому маньяку, благодаря которому он станет богатым. Ха-ха-ха. «Никита, как ты выбирал своих жертв?» Он поднял на меня свои безумные глаза. «Они сами себя выбрали. Эта бездарная колдунья-гадалка сама мне подсказала идею. Да, я зачем-то пошел к ней на сеанс. Думал, нагадает что-то интересного или какой амулет даст на богатство. А она... Не, она, кстати, предсказала, что меня посетит гениальная и дерзкая идея, как стать богаче. Но на это нужно мужество и сила воли. И меня посетила. Это она, гадалка хренова, подала мне идею со своими картами Таро. У нее так и выпали тогда. Верховная жрица, шут, дьявол и императрица. Она все пыталась разгадать смысл такой комбинации. Дура. А я уже знал, к чему это. Это была подсказка». Тогда, во второе посещение, я попросил ее приготовить для меня травяной чай на удачу. Вот смехота. Эта недоделанная ворожея пошла мне его готовить. А я с ее полки спер колоду карт, где их было около 10. Все равно они ей больше не пригодятся. Ее судьба была уже предрешена. Через пару дней я выследил ее в лесу. Она совершала свою прогулку со скандинавскими палками. Знаешь, это было несложно. Удар камнем по голове, а потом... Потом, как задушил, кинул на тело карту Верховной Жрицы. С этого момента в сельцах появился маньяк.